мы стоим на месте. Море подобно зеркалу, неба нет, есть только белая пелена, которая со всех сторон легла на нас жарким покровом, и край ее словно опускается за горизонт и сильно сокращает круг видимого пространства, а круг этот светится нежной голубизной. Иногда разные морские обитатели нарушают тишину и водную гладь, но даже когда в воде никто не резвится, там все равно происходит какое-то движение. Поверхность местами колышется, словно вода не просто колыбель и прибежище множества морских созданий, но кожа некоего живого существа, своей громадностью превосходящего Левиафана. Для того, кто никогда не покидал прекрасных долин нашего Отечества, здешняя духота и сырость просто невообразимы. Вследствие неподвижности корабля, о том, я полагаю, не говорится в отчетах о морских путешествиях, усилилось зловоние, которое поднимается от воды. Вчера с утра дул небольшой ветерок, но теперь опять штиль. Стоит тишина, и потому звон судового колокола звучит неожиданно и пугающе громко. Сегодня из-за неизбежного загрязнения окружающих вод скверный запах стал невыносим. С выстрела спустили шлюпки, и корабль слегка оттянули от зловонного места. Если ветра не будет, придется делать это снова. У себя в каюте я лежу или сижу в сорочке и панталонах, и все равно с трудом терплю духоту. Наши дамы и джентльмены тоже остаются в каютах. Лежат, думаю, ожидая, когда изменится и погода, и наше местоположение. Один только мистер Тальбот бродит, словно неприкаянный. Бедный юноша. Да пребудет с ним Господь и да сохранит его. Однажды я приблизился к нему, но он лишь слегка поклонился с отстраненным видом. Что ж, еще не время. Да чего же нелегко придерживаться добродетели? Это требует постоянной бдительности. Нужно вечно быть начеку. О, милая сестра, как сильно должна ты, и я, и любая христианская душа всякий миг полагаться на Божье милосердие? У нас тут возникла распря. Она случилась не между беднягами, обитающими в передней части корабля, как ты могла предположить, но здесь, среди джентльменов, более того, среди самих офицеров. Дело было так. Я сидел за своим пюпитром и очинял перо, когда услыхал в коридоре какую-то возню, а потом голоса, сначала негромкие, затем повышенные. «Деверель, пес этакый, я видел, как вы выходили из каюты». «А вам что за дело, Камбершам, мошенник вы? Отдайте мне сейчас же, сэр, не то клянусь». «Богом, я сам возьму». «Да оно не распечатано, Камбершам, подлый пес. Я прочитаю ей, Богу, прочитаю». Возня стала громче. Я был в сорочке и панталонах. Туфли мои с кое-как вложенными в них чулками валялись под койкой, а парик я повесил на первый попавшийся гвоздь. Выражения меж тем пошли совсем нечестивые и грязные, и я не мог более попустительствовать. Уже не думая о том, как выгляжу, я поспешно встал, вышел из каюты и увидел двух офицеров, отчаянно пытавшихся отобрать друг у друга какое-то письмо. Я воскликнул: «Джентльмены! Джентльмены!» и схватил за плечо того, кто стоял ближе. Они прекратили бороться и повернулись ко мне. «Это еще кто, Камбершам?» «Священник, наверное. Займитесь-ка, сэр, своими делами». «Я и занимаюсь своим делом, друзья мои. Призываю вас внять зову христианского человеколюбия и прекратить ваше недостойное поведение. Не употребляйте столь непристойных слов и уладьте дело миром». Лейтенант Девераль замер и глядел на меня, раскрыв рот. «Черта с два!» джентльмен, которого он называл Камбершамом, тоже лейтенант, ткнул пальцем мне в лицо с такой яростью, что не отпрянья, палец угодил мне бы в глаз. «Это кто же? Пес его забодай позволил вам читать здесь проповеди!» «Вы правы, Камбершам». «Я сам разберусь, Даверель. Итак, священник, если вы священник, предъявите-ка ваши полномочия». «Полномочия? Вот черт! Свидетельство ваше». «Свидетельство? Разрешение, Камбершам. Это называется разрешение проповедовать. И вправду покажите-ка ваше разрешение». Я был озадачен, сбит с толку. «Дело ведь в том, что пишу тебе нарочно, дабы ты могла предупредить всякого молодого священника, собравшегося отбыть в подобное путешествие. Я положил подписанное епископом разрешение вместе с прочими бумагами, ненужными, как я полагал, в плавании, в мой дорожный сундук, который покоится где-то в недрах трюма. Я попытался коротко объяснить это офицерам, но Деверель меня перебил. «Замолчите, сэр, не то я отведу вас к капитану!» Подобная угроза, должен признаться, заставила меня вострепетать и укрыться в каюте. На минуту-другую я задумался. Разве не удалось мне, в конце концов, погасить их взаимную вражду? Ведь, уходя, они громко смеялись. Поразмыслив, я заключил, что столь беззаботное, большего не скажу, настроение вызвано, скорее всего, небрежностью моего туалета, а также моим испугом, коим закончилась беседа. Разумеется, я сам виноват, позволив себе появиться на людях не в том виде, который освящен обычаем и какого требует благопристойность. Я принялся поспешно облачаться, не позабыв и белых полотняных лент, хотя при такой жаре они только давят мне на горло. Я пожалел, что моя риза и купюшон уложены, или, вернее сказать, погребены внизу вместе с прочим моим снаряжением. Наконец, имея на себе хотя бы некоторые видимые знаки достоинства и власти моего сана, я прошествовал из каюты в коридор. Но лейтенантов, конечно, уже и след простыл. Однако же здесь, в экваториальных широтах земного шара, стоило мне побыть в полном облачении несколько минут, как я начал обливаться потом. Я вышел на шкафут, но и там не нашел спасения от жары. Я вернулся в коридор, затем в каюту, и решил успокоиться, хотя и не знал, что теперь делать. Ведь без приличествующего моему сану облачения меня могли принять за одного из переселенцев. Я и так не мог беседовать с благородными дамами и джентльменами, и лишь однажды у меня была возможность обратиться к простому люду. Выносить здешнюю жару и влажность в одежде, принятой в английской деревне, просто невозможно. Повинуясь импульсу, произведенному, боюсь, скорее чтением авторов античности, а не обычаем христианским, я раскрыл священное писание и, прежде чем сам осознал, что делаю, прибегнул к своеобразным «sortes virgiliae», то бишь «гаданию по книге», прием, который я всегда считал сомнительным, пусть даже этим занимались достойнейшие служители Господа. Примечание. Sortes Virgiliae, Вергилиевы прорицания, гадание по смыслу произвольно выбранного отрывка из Энеиды Вергилия, практиковавшееся в древности и в средние века. Конец примечания. Взор мой упал на слова второй книги Паралипоменон, глава 10, стихи 35-36. «Весь народ, оставшийся от хетеев и амореев и ферезеев и евеев и евусеев, которые были не из сынов Израилевых». Эти слова я в следующий же миг отнес капитану Андерсону и лейтенантам Деверелю и Камбершаму, после чего пал на колени и молил о прощении. О сём незначительном происшествии я упомянул для того лишь, чтобы показать странность людских поступков, препятствующих взаимному согласию, показать необычность жизни в этой непривычной части света, среди непривычных людей и в причудливом сооружении из английского дуба, которое везет меня и в котором мне столь не везет. Надеюсь, сия параномазия, то бишь каламбур, доставит тебе небольшое развлечение. Далее. Закончив молиться, я обдумал, как мне лучше поступить, чтобы в дальнейшем не происходило никаких недоразумений относительно моего положения и сана священника. Я разоблачился, сняв все, кроме сорочки и панталон, и в таком виде уселся перед небольшим зеркалом, перед коим обычно бреюсь, и стал себя разглядывать. Это оказалось не так-то легко. Помнишь дырку от сучка в стене нашего амбара, через которую мы, дети, имели обыкновение подсматривать за Джонатаном или за нашей бедной доброй матушкой или за мистером Джоли, управляющим его светлости? Наскучивши этой забавой, мы вытягивали шеи в разные стороны, испытывая, какую часть света можно разглядеть через маленькую дырочку, и рассказывали друг другу о том, как много мы увидели от Севен Эйкра до вершины холма. Вот и я то таким же манером крутился возле зеркала, то крутил его перед собой. Однако же, если мое письмо будет отослано, выходит, я учу представительницу прекрасного пола пользоваться зеркалом и искусству, посмею сказать, самосозерцание. В моем случае, конечно, я подразумеваю изучение своей персоны, а не любование ею. В увиденном мною в зеркале было чему подивиться, но любоваться нечем. Раньше я не задумывался о том, сколь суровые для мужской кожи могут быть почти отвесно падающие солнечные лучи. Волосы у меня, как ты знаешь, светлые, но оттенка неопределенного. Я теперь замечаю, что стрижка, кое ты меня подвергла перед отъездом, вышла вследствие нашего общего уныния, весьма неровная. С течением времени ровность эта не сгладилась, а напротив стала заметнее, и голова моя отчасти напоминает небрежно сжатую ниву. Во время первой болезни я был не в состоянии бриться, после же корабль сильно раскачивала. Зато теперь он недвижен. А сейчас кожа моя так обгорела, что я боюсь причинить себе боль. И в результате нижняя часть моего лица покрыта щетиной. Щетина не слишком длинна. Борода у меня растет медленно, зато она разноцветная. А меж двух моих скверно сжатых нив, то есть меж волосами и бородой, неплохо порезвился старина Соль. Примечание. Соль. Бог солнца у древних римлян. Конец примечания. На лбу у меня, там, где его обычно покрывает парик, осталась полоса розовой кожи, а ниже кожа коричневая, а в одном месте еще и шелушится. Далее же пылают, как огонь, нос и щеки. Воистину, полагать, что, появившись перед людьми в сорочке и панталонах, да еще с таким лицом, я не уронил достоинства священника, значит, предаваться самообману. Вдобавок, носящие мундир более прочих склонны судить о человеке по его платью, а мой, так сказать, мундир, как я со всем смирением его называю, должен быть строгого черного цвета с белоснежным воротничком и париком. Вот украшение человека духовного. В глазах офицеров и матросов нашего корабля священник без белых лент и парика заслуживает не больше уважения, чем какой-нибудь поберушка. Да. Прервать мое уединение меня заставил шум ссоры и желание совершить добрый поступок. Однако же я заслужил упрек. Я представил, какое являл зрелище с непокрытой головой, небритый, шелушащимся лбом, неодетый, и от испуга даже затаил дыхание. Со смущением и стыдом вспомнил я обращенные ко мне при моем рукоположении слова, слова, кои мне следует полагать почти священными, по причине важности события и святости того, кто их изрек. Избегай дотошности и старайся всегда выглядеть достойно. А разве того, кого я увидал сейчас в зеркале, можно назвать достойным делателем, кои надобны для жатвы Господней? Примечание. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 37-38, конец примечания. К тому ж, для тех, среди кого я ныне обретаюсь, пристойный облик не просто дезидератум, он для них синекуанон, то есть не просто желателен, а необходим. Я преисполнился решимости впредь об этом не забывать. Проходя через свои владения, я должен не просто быть служителем Господа, а и выглядеть должен как служитель Господа. Дела мои пошли немного лучше. Приходил лейтенант Саммерс. Он спросил, не уделю ли я еще минуту-другую для разговора. Я через дверь просил его не входить, поскольку ни одеяние мое, ни вид не подходили для приема посетителей. Он выразил согласие, но тихим голосом, словно боялся, как бы кто-то не услыхал. Лейтенант Саммерс принес извинения за то, что службы в пассажирском салоне более не проводятся. Он, дескать, неоднократно напоминал пассажирам, но его намеки действия не возымели. Я поинтересовался, не говорил ли он с мистером Тальботом, но услыхал в ответ, что мистер Тальбот сильно занят собственными делами. Однако, по его Саммерса мнению, следующее воскресенье можно было бы провести малое собрание. И тут я заметил, что вещаю через дверь с несвойственной мне страстью. «Наш корабль! Корабль безбожников!» Мистер Саммерс не отвечал, и я продолжил. «Это все влияние известной особы?» Тут мистер Саммерс как будто затоптался на месте, словно озираясь, затем прошептал. «Прошу вас, мистер Колли, не нужно вынашивать подобные мысли. Небольшое собрание, сэр, гимн или два, молитва и благословение». Я не упустил случая заметить, что утренняя служба на шкафуте была бы куда уместнее, однако лейтенант Саммерс с долей, как мне показалось, раздражения заявил, что такому все равно не бывать. Затем он ушел. И все же то была маленькая победа веры. Когда-то еще дрогнет высеченное из кремня сердце, которому рано или поздно суждено дрогнуть. Я узнал имя моего героя за главной буквы. Это некий Билли Роджерс. Боюсь, настоящий негодник. Его ребяческой души еще не коснулась благодать. Я постараюсь найти возможность с ним побеседовать. Целый час я потратил на бритье. Бриться и взаправду оказалось больно, и притом не могу сказать, что результат оправдывает затраченные усилия. Однако дело сделано. Я услыхал какой-то непривычный шум и вышел в коридор. Палуба у меня под ногами накренилась. Едва-едва, но, увы, Несколько дней почти полной нашей неподвижности сделали меня непригодным к ходьбе. Я утратил ловкость бывалого моряка, которую, как мне казалось, успел приобрести. Пришлось спешно ретироваться в каюту и улечься в койку. Там я устроился поудобнее и почувствовал, что нас несет ветер. Попутный, легкий и приятный. Мы снова плывем, и хотя не могу пока полагаться на свои ноги, я почувствовал некий подъем духа, подъем, который, наверное, испытывает всякий путешественник, когда, преодолев какие-то препоны, он вдруг понимает, что опять движется к цели. Проведенная мною черта означает целый день отдыха от писания. Я ходил, прогуливался, стараясь, правда, держаться подальше от пассажиров и матросов. Мне нужно снова познакомиться с ними. Постепенно. Пусть они привыкнут видеть не шута с непокрытой головой, а служителя Господа. Матросы вовсю трудятся. Одни тянут веревки, другие травят, то есть ослабляют. И куда веселее и старательнее, чем обыкновенно. Звук нашего движения по воде слышен гораздо лучше. Даже я, человек сухопутный, каковым и останусь, почувствовал у нашего корабля некую легкость, словно это не сооружение из дерева, а существо, которое разделяет всеобщее веселье. Да еще всюду по ветвям его карабкаются вверх-вниз матросы. Под ветвями я подразумеваю обширное хозяйство, благодаря коему все ветры небесные несут нас к желанной гавани. Мы следуем к югу, неизменно к югу. Слева от нас лежит континент Африка, но на огромнейшем расстоянии. Матросы увеличили площадь парусов, добавив несколько рей. На вид простые шесты, с более легкой тканью к обычному нашему вооружению. Заметь, каких успехов я достиг в изучении языка мореплавателей, внимательно прислушиваясь к разговорам окружающих. Дополнительные паруса увеличивают скорость корабля, и я только что слышал, как один юный джентльмен крикнул другому: «Грубое излишество я опущу, наша-то старушка юбки задрала и шпарит так, что любо-дорого». Юбками, вероятно, у моряков называются дополнительные паруса. Ты представить не можешь, сколь неподходящее название матросы и даже офицеры дают различным принадлежностям судового снаряжения. Моряки употребляют их и в присутствии священника и дам, словно вы совершенно не осознавая, какие вещи они говорят.